Глава 5. Часть 2. Трехглавый водопад. Именно так называлась локация, куда я телепортировался. Достаточно далеко от Альгоры и от торговых постов. А из встречающихся здесь монстров не выпадает ничего особо ценного. Абсолютно обычный лут. Именно поэтому сие место не пользовалось популярностью у игроков, хотя отличалось красотой. Широкая река с пологими песчаными берегами несла свои быстрые воды к океану. Повсюду обширные луга, заросшие дикоцветием. Небольшие березовые и осиновые рощи, редкие группы сосен, необъятное синее небо с редкими белоснежными облачками и главенствующий над всем этим высокий водопад, чей поток у самой вершины разделен на три неравные части. Отсюда и название. И столь красивая локация отдана абсолютно обычным обитателям. Никаких особых монстров. Если кто и забредал сюда из игроков, то только чтобы порыбачить или передохнуть. Но сейчас, насколько хватало моего взора, оба берега реки были девственно пусты. В самый раз для меня, решившего ненадолго отрешиться от приключений, и для тирана, которому надо усиленно расти. Вот и пусть охотится, пока хозяин читает прессу. Я, блин, прям как английский джентльмен, читающий утреннюю газету, сидя на удобной скамейке, пока его крайне породистая собака выгуливается поблизости. Только я одет хуже, и скамеек поблизости не видать. Я и без нее обойдусь. Подходящий травяной пригорок нашелся быстро, у самого берега реки, на краю большого луга и шагах в 30 от ревущего водопада. Приметив шныряющего в траве кролика, я ткнул в него пальцем и коротко велел: «Тиран, охоться!» Басовито откликнулся волчонок, азартно бросаясь вслед за стремительно драпанувшим кроликом. Ушастый был явно не дурак и умирать пока не собирался. Высокая трава скрыла в себе и беглеца, и преследователя. Лишь по колышущимся цветам и травяным метёлкам я мог представлять, в какой части луга находится мой питомец. Решив не дожидаться кончины бедного кролика, я вытащил из тощего заплечного мешка книгу «Заповеди навигатора». Вид крайне официальный. Фон синий, серебряная каёмочка, выдавленные на обложке буквы с мудрёными завитушками. Автор не указан. Внутри всего две страницы. Что ж, посмотрим, что за каверзы приготовили нам злодеи бессмертные. Заповедь первая. Навигатор всегда на вахте. Пояснение. И да не сойдет великий навигатор с поста своего, дабы не угасла звезда путеводная. Ибо узреть сию звезду может лишь он при свете дневном и в лунной ночи. Ведь путь не прямой, как стрела, а извилист, как змеиный след. Во время путешествия к затерянному материку навигатор обязан находиться в игре и время от времени подниматься на мостик, чтобы контролировать правильность направления движения. Заповедь вторая. Да не проспит навигатор начало пути. Приглушенный, но очень пронзительный вопль раздался столь внезапно, что я от неожиданности подпрыгнул и выронил книгу. Судорожно завертел головой по сторонам, выискивая источник шума. Может, это предсмертный крик погибающего в клыках тирана-кролика? Да нет, бред. Да что за... Крутнувшись в сторону реки, я обозрел перекатывающие волны, но опять ничего не увидел. Вот, в пенном потоке воды, обрушивающейся с водопада, на мгновение мелькнула темная точка и вновь исчезла. Кто-то падал с водопада, вернее, уже упал, скрывшись в водной толще реки, буквально мгновенно канув в пучину. Кто этот смельчак? Игрок? Местный? Сам прыгнул? Или случайность? Одно хорошо, что все произошло столь быстро, передо мной не возникло дилеммы, спасать или не спасать. Это Вальдира. Здесь смерть — это еще не конец. Но ищущего взгляда от реки я не отрывал. Но все равно проморгал. Вода раздалась у самого берега, буквально в 10 шагах от меня, выпуская на поверхность ушастую голову. Еще секунда — и на речной берег выбралась несуразная и почти голая фигура. Лохар, но не мой старый знакомец. В мою сторону направлялся очень старый лохар. Морщинистая мокрая кожа, крайне худой, ноги и руки как спички, горбатенький, но весь преисполненный важностью. Одна только пурпурная набедренная повязка чего стоила, и несколько связок ракушек на шее. В руке нечто вроде короткой кривой кости с набалдашником из сустава. В ушах понатыкано множество косточек, веревочек и чего-то еще. Тот еще пирсинг. «А вот и я!» Радостно прошамкал старый лохар, останавливаясь в паре шагов от меня. «Здорово, дедуль!» Машинально кивнул я, пребывая в некотором остолбенении. «Не ушибся?» «Все хорошо!» Успокоил меня водяной старикан. «А вот старушку мою унесло!» Так радостно сказал, будто только этого момента всю жизнь и ждал, когда его старушку унесет бурный водяной поток. «Так надо спасать!» Столь же машинально брякнул я, несколько нервно окидывая реку взглядом. «Выплывет!» — успокоил меня лохар. «Я буду махруша!» «А?» — замялся я. «А, приятно познакомиться! Я буду Росгард! Дед, ты как в водопаде очутился?» «Духи принесли, Росгард!» «Да?» «Мы те, кто отважен!» Прошамкал лохар, подступая ко мне на шажок. «Мы те, кто боится!» «Понятно, дедуль. А старушка точно выплывет? Не потонула ли старая?» «Выплывет!» — отмахнулся дед. «Она привычная! Я говорю, мы те, кто отважен! Мы те, кто боится! Мы те, кто трясется! Мы те, кто все ищет и ищет и ищет! Нам нужен герой, отдамся ему! Эй! Ой!» — хрюкнул дед и вновь затянул на одной ноте. «Отдам я ему 8 связок ракушек! Но ты ведь герой! Ты все сделаешь даром!» «Не сделаю, дед Махруша! Давай без песен и стихов, а? Чего тебе от меня надобно, старче?» «Давай!» — с явным облегчением согласился престарелый лохар. «Ты тот, кто помог пеньку лупоглазу!» «Не знаю такого!» «Ну там, на болоте, и в городе смрадном, избавил от гнили, освободил из полона!» «Стоп! Ты про лохра, который жил на болоте Рейвендарк? Ушастенький такой, рыбу любит!» «Да, это он! Живет он у нас с недавних времен!» «И он нам поведал про твою доброту, про то, что готов всегда ты помочь, помочь бедным лохрам, помочь даже нам. Поможешь?» «Дед, ты не поверишь, но сейчас я так занят!» — скривился я. «Вот хочу, да не...» «Серебряная легенда!» — ткнул зловатым пальцем мне в правую руку старый лохар. «Вот хочу, да и помогу!» Закончил я фразу совсем не так, как планировал. «Что там про серебряную легенду?» «Совсем уж давно мой добрый отец, ныряя в реке, где водится рыба...» «Дед, давай без стихов! Что ты знаешь про серебряную легенду? У тебя есть одна из частей доспехов?» «Нет!» «Блин! Но я знаю, где лежит похожая штука!» Палец Махруши вновь указал на мою руку, заключенную в перчатку «Длань войны». «Такая же, но на правую руку. Я видел». «Где?» «Поможешь? Поможешь нам?» «Да», — мгновенно согласился я. «Сделаю, что могу. Рассказывай о серебряной легенде, дед Махруша». «Обсудим на месте», — мотнул головой лохар, маня меня к реке. «Скакуны уже заждались!» «Давай сейчас обсудим!» Шагая за дедом, взмолился я. «Ладно, обсудим в пути!» Пошел на уступку старче, заходя по колено в воду. «Садись!» «Куда?» «Сюда!» Палец ткнул в воду. Похоже, садиться следовало прямо в воду. «А, блин! Тиран, тиран!» «Лав!» Донеслось со стороны луга. «Ко мне, быстро!» Пара секунд, и на берег вымахнул волчонок, несущий в пасти нечто крайне напоминающее кроличьи уши. «Покойся с миром!» «Сюда!» — скомандовал я, протягивая к тирану руку. Приняв охапку увесистого волчонка, я еще раз с недоумением покосился на реку и, осторожно зайдя по колено в воду, медленно опустился, чувствуя себя полным кретином. И тут же ощутил, что подо мной не просто вода, а нечто упругое и явно живое. Куда я сел? «Помчимся мы быстро!» — уверил меня Махруша. «Погнали до дому!» «А-а-а!» — завопил я, увидев посреди реки вынырнувшую ушастую голову и услышав пронзительный крик. «Старушка, Махруша! Там твоя старушка! Выплыла старая!» «Не вижу, низги!» — отрезал старый лохар, старательно избегая смотреть в указанном направлении. «Все окутано мраком! Погнали! Но!» Вода под нами забурлила. Мелькнули призрачные контуры чего-то вытянутого и плоского. Мне почему-то почудилось, что я сижу на спине громадного прозрачного ската. Мгновение, и мы стремительно понеслись по реке, причем против течения и направляясь прямо к водопаду. На меня накатывали волны, мягко ударяя в грудь. С лица стекали целые струи, а за ними оставался прямо-таки бурный след. Будто на скоростном катере мчались. «А как же старушка?» — заорал я в ухо старого лохра. «Не страшно, вернется!» — пожал плечами Махруша. «Завсегда возвращается!» Других вопросов я задать не успел. Наш призрачный водный конь добрался до водопада, и мы нырнули в водную взвесь, смешанную с обильной пеной. От грохота закладывало уши, такое впечатление, что движемся под водой. Одна ревущая вокруг вода. Тиран возмущенно зарычал. Пришлось успокаивающе потрепать его по спине. Центр тяжести резко сместился. Меня качнуло назад, а вокруг моих коленей обвилось что-то вроде щупальца, как и следовало ожидать, невидимого. Проморгавшись, я огляделся и с ужасом понял, что мы мчимся по водопаду, прямо вверх, против течения и вопреки силе тяжести. «Дедуля, а не долбанемся?» «Не долбанемся!» — отмахнулся старче. «О, рыбка мелькнула! Это к удаче!» «Бревно! Бревно по курсу мелькает!» Истошно заорал я, завороженно пялясь на падающее с водопада толстенное бревно, летящее прямо на нас. «А это к беде! Ничего, прорвемся!» «Ни хрена не прорвемся! Дед, заворачивай!» «Посторонимся!» Согласился лохар и издал странный чмокающий звук. Нас рвануло в сторону, и к моей дикой радости страшное бревно пролетело в опасной близости, но никого не задело. «А вот старушка!» — хрюкнул дед, выворачивая шею. Последовав его примеру, я посмотрел вниз и успел увидеть крохотную фигурку в водном потоке водопада, суматошно размахивающую руками в безумной попытке подняться вверх, используя лишь ручную силу. И в этот момент миновавшее нас бревно рухнуло прямо на нее. Миг, и ни от бревна, ни от старушки не осталось и следа, унесло течением. «Накрыло старушку!» — вздохнул Махруша. «Старушку накрыло!» — с запозданием проблеял я. «И это к удаче! Великой удаче! Дедуля! Выплывет!» Успокоил меня Махруша. «Всегда выплывает!» Наш невидимый водный конь поднатужился, и мы перевалили через гребень грохочущего водопада и с удвоенной скоростью помчались по бурным водам, все так же двигаясь против течения. Учитывая, что конь был невидим, создавалось полное впечатление, что по водам реки несутся двое погруженных по пояс субъекта, передвигающихся абсолютно непонятным способом. Плюс мокрый и взъерошенный волчонок. Двое без лодки и одна собака, вернее, волк. «Так, слушай, герой!» — вдохновенно начал древний лохар. «Случилась беда!» «Дед!» — отплевываясь, проорал я, обеими руками вытирая мокрое лицо. «Давай обсудим на месте, в пути не надо!» «А я говорил!» «Бобер по курсу, бобер!» «Ох, «Где бобер? Куда делся?» «Коню надо кушать. Ты хочешь бобра?» «Дед, сколько нам еще ехать?» «Да тут недалече. Три речки, озерце да пару канав. А там мы уже дома». «А старушка?» «Выплывет. Всегда выплывает». Больше я о старушке предпочел не упоминать, чтобы не терзать свое сердце жалостью. К тому же, и если эта самая старушка способна грести против течения бурной реки, да еще и подниматься по водопаду, такая уж точно выплывет и всех нас переживет. Отрешиться от мыслей и погрузиться в созерцание красот Вальдиры не получилось. Когда в лицо бьют брызги речной воды, а по курсу то и дело появляются костистые спины и гребни подводных жителей и мелькают здоровенные бревна, отрешиться от страха получится только у истинных святых старцев. А еще больше меня печалила зряшняя трата свитка переноса, с помощью которого я оказался в живописном местечке у грохочущего водопада. Посидел там от силы минут пять. Тиран только-только первого кролика оприходовал. А тут на тебе. Будьте добры, пакуйте вещички, мы переезжаем. Считай, свиток зря профукал. Нет бы этим долбанным лохрам меня в Алькоре встретить. Вспомни о прекрасном, и оно появится. Далеко вдали, по левому боку, показалась высоченная, величественная городская стена Алькоры. Красотища неимоверная. Над стеной высились изящные башенки с разноцветными крышами, выполненные в самых различных стилях. Такого в реальном мире нет. Возможно, никогда и не было. Мы круто свернули к берегу. Пронеслись мимо изумленно пораскрывавших рты игроков, рыбачащих по колено в воде. И, не сбавляя скорости, нырнули в довольно узкий приток, все так же несясь против течения. «Блин, перед рыбаками стыдно. Мы их еще и водой обдали». А старый лохар что-то им показал рукой в ответ на возмущенные выкрики. Не иначе дедуля знаком с жаргонными жестами. «Голову побереги!» — бодро выкрикнул старый лохар, на ходу выхватывая из воды мелкую рыбешку и отправляя ее в беззубый рот. «Рыба есть! Это хорошо!» Невидимые водные кони поднажали, и мы буквально вломились в густые камышовые заросли, коими обильно зарос приток. Сплошной треск, хруст и бьющие меня по лицу камышовые метелки. Очередная волна выплюснула мне на грудь обалдевшую выдру, тут же цапнувшую меня и канувшую в родную стихию. Я даже выругаться не успел, настолько все быстро произошло. А тиран успел. Волчонок с коротким рыком молниеносно вытянул шею и успел таки цапнуть мою обидчицу за хвост. Но не удержал, силёнок не хватило. Дернулся было следом, но я вцепился в его шерсть и удержал, не желая терять питомца. «Мы не обидчивые, фиг с ним, с этой выдрой. Пусть плавает с отпечатком еще мелких, но очень даже острых клыков на своем трусливом хвосте». Еще один короткий поворот, и мы оказались куда более узком и мелком потоке. Вода помутнела, камыши стали гуще и выше. Теперь я только и видел, что неисчислимые заросли, окружающие нас со всех сторон и смыкающиеся над головой. Камышовые джунгли. В общем, с каждой минутой величие окружающих красот пропадало. «Озерцо!» — радостно вякнул Махруша. Озерцом оказалась большая лужа, шагов 10 в поперечнике. Это кипяточок, по непонятной причине не заросший камышом, с пятнышком чистой прозрачной воды и густой зеленью на пологих бережках. У воды обнаружился игрок, стоящий на коленях и осторожно подкапывающий растение, усыпанное синими цветочками-колокольчиками. Игрок появился в моем поле зрения и исчез, а мы тараном вломились в очередные заросли ломкого камыша. Толком ничего и рассмотреть не успел. Но тут и рассматривать нечего. Очередной игрок-травник — ищущие редкие растения. Таких много. Вечно лазят по самым непролазным дебрям в надежде на особую удачу. Иногда находят богатые трофеи, иногда проблемы на свою голову, иногда и то, и другое вместе. «А вот и канава!» — прокомментировал старик наше очередное продвижение. Под канавой подразумевалась именно канава. Неопрятная глубокая борозда в земле с довольно-таки дурно пахнущей водичкой. Течения почти не было, зато на поверхности водной глади в изобилии присутствовала грязная пена и мусор, разлетающийся от напора водного коня во все стороны, в том числе и на меня. Тиран превратился в грязный комок шерсти с дико поблескивающими глазами. Но вид у волчонка был радостный. Еще бы! После долгого сидения в личной комнате даже столь странная прогулка покажется путешествием в рай. Под дикий треск ломающегося камыша мы вломились на открытый простор. И я удивленно разинул рот. Перед нами, на расстоянии нескольких десятков шагов, высилась громадная городская стена Альгоры, ее внешняя сторона. И стена стремительно приближалась. Не понял, я вернулся в Альгору, и где ворота? В моем поле зрения не было ни малейшего намека на вход, ни привычных врат, ни маленькой дверки, ни даже пролома в монолитной стене. Полное впечатление, что мы сейчас на полном ходу впечатаемся в стену и превратимся в лепешку. Весело муройкающего себе что-то под нос старого лохра отсутствие входа не смущало. Он даже и не думал дать невидимому коню сигнал замедлить ход. А я невольно подобрал под себя ноги, готовясь выпрыгнуть из лодки старого самоубийцы. «Куды ты собрался?» Осведомился дедушка, убирая со своей макушки принесенную волной лягушку с дико выпученными от шока глазами. «Да так!» — уклончиво отозвался я, глядя на стену города. «Ты голову-то пригни, герой!» — посоветовал мне лохар. «А то не ровень час, только наполовину к нам в гости заедешь. Тулово у нас, голова снаружи!» «Ага!» — немножко обалдев от такого совета, ответил я, резко пригибая голову. Вовремя! Стена стремительно приблизилась вплотную. Мы с шумом влетели в густые заросли неизвестной мне высокой травы и прошли сквозь стену в лучших традициях фокусников мира. На нас навалилась непроглядная темнота. В лицо пахнуло влажным теплом и запахом прелости. Где мы? Мы в Альгоре и не в Альгоре одновременно. Стоп! Да это же канализация! Мы под Альгорой, в древних гигантских катакомбах, над которыми высится веселый город. «Вот мы и дома!» — успокоенно вздохнул старый водяной, хлопая перепончатой лапой по спине водного коня. «Проявись, мелок!» Мелок незамедлительно проявился. Эластичная пустота под моим седалищем налилась синеватым светом с яркими белыми искорками внутри. Завороженно осмотрев несущего меня непонятного зверя, я окончательно убедился, что это была какая-то разновидность огромного ската, возможно, модификация манты. Подсвеченные синим сиянием очертания плоского тела выглядели хищно и грозно. Вывернув голову назад, я увидел длинный сияющий синим светом хвост, на конце которого находилось нечто вроде ярко пылающей оранжевой колючей метелки. В общем, фееричная картина, особенно красивая в условиях полной темноты вокруг. Вот только манты вроде как водятся в тропических водах, а канализация Альгоры к таковым не относится. «Вы здесь живете?» — задал я наводящий вопрос. «В канале, под Альгорой?» «Здесь живем!» — согласно кивнул лохар Махруша. «Таким, как мы, только здесь и место!» «Одному жить плохо, в чужой воде жить плохо, а здесь хорошо. 50 годков здесь обретаюсь, и каждый день празднуем, ведь что самое главное в жизни?» «Что?» «Когда есть рыба», — вздев костистый палец, нравоучительно произнес старый лохар. «А здесь она есть». «Ясно», — обреченно кивнул я. «Похоже, в вопросах о рыбе все лохры проявляют поразительную солидарность». «Здесь много рыбы», — продолжал разглагольствовать дедушка, в то время как сияющая манта несла нас все дальше по темному тоннелю. «Пока что мы двигались в горизонтальном направлении. Во всяком случае, именно так я полагал. С низкого потолка постоянно капало, свисали какие-то белесые и желтые нити странных растений. Стены покрывала комковатая бурая плесень. Это все, что я смог почувствовать и различить при свечении, испускаемом мантой. Гигантская рыба мягко поднесла нас к стене. Дедуля буркнул: «Не дыши!» Не успел я уточнить причину такого указания, манта молниеносно нырнула под воду. Первая возникшая при этом мысль: «Твою же ж!» Вторая: «Тиран!» Третья: «Дедуля, я тебе все перепонки вырву!» Четвертая мысль в моей голове родиться не успела, потому как мы столь же быстро вынырнули, уже по другую сторону стены. Путешествие заняло не больше нескольких секунд. Подводный проход — весело. Тиран обиженно чихал и откашливался. Я зло буравил взглядом спину старика, намереваясь ему высказать все накипевшее. Но тут старый лохар почесал свое тело в районе алой набедренной повязки, после чего широко развел руками стороны и торжественно молвил: «Вот мы и дома, герой! Добро пожаловать!» Тут-то я и понял, что ко мне вновь вернулось полноценное зрение. Пока манта величаво завершала свой долгий путь, я во все глаза осматривался, пытаясь разобраться, куда именно попал. На данный момент я видел полузатопленное исполинское помещение предположительно квадратной формы, посреди которого из воды выдавался солидный земляной бугор. Короче говоря, остров. Самый настоящий подземный остров, усыпанный желтыми огоньками факелов и искорками костров. На влажных стенах тут и там светящиеся зеленоватым светом пятна какой-то растительности, она же и на высоком потолке. Не успели мы подплыть к кособокому дощатому причалу, приткнувшемуся к острову. Из воды с плеском вынурнула здоровенная злобная харя, плотно сидящая на широкоплечих мускулистых плечах. По характерным ушам я понял, что передо мной очередной представитель племени лохров, только неимоверно накачанный. Полное впечатление, что этого здоровяка с детства кормили одним только молоком, сурово замешанным на стероидах. Вынурнувший качок отплевался, разинул рот пошире и зарядил длиннющую и абсолютно непонятную речь, обращаясь к старому лохру: «Гурлы, гурлы, хамо!» Толстый палец уставился прямо на меня. «Гурлы, гурлы, нафрин макан!» «Эй!» — рыкнул я. «За хамо сейчас ответишь, морда подводная!» Старик лохар даже и слов тратить не стал. Просто небрежно двинул ногой и впечатал качку тощей пяткой прямо в переносицу. Только хруст и раздался. Здоровяк обиженно что-то вякнул, попытался ухватиться за обидевшую его ногу. Но манте такое посягательство на любимого хозяина сильно не понравилось. Над нами свистнуло. Воздух разрезал ярко полыхающий синий-оранжевый хлыст, с оттягом хлестнувший по воде и качку. Здоровяк от такого приветствия выпрыгнул из воды чуть ли не полностью, истошно заверещал и, что есть духу, погреб от нас подальше, оставляя за собой бурунный след. Я с изумлением проводил его взглядом, косясь на исходящий из макушки качка явственный дымок. Не знаю, что там за магия присобачена к хвосту манты, но явно что-то горячее. Пришпарило, будь здоров, так и мозги поджариться могут. Старый лохар недовольно пробрюзжал что-то вроде «Пухурлы-мухурлы, гвостюк-матюк». Фразу я политкорректно перевел как «Ох уж это нынешняя молодежь». Но старик явно использовал словечки покрепче. Повинуясь воле хозяина, водный конь мягко ткнулся боком о причал и замер. Путешествие закончено. Но вставать я не спешил. Кто его знает, что за обычаи у этих лохров? Выйду на сушу первый и окажу тем самым дикое непочтение старшему рода. Были прецеденты в Альдире, знаем. Катались уже на этих крутых виражах, больше не хочется. «Чего сидишь, герой?» Удивленно прокряхтел дед, выползая на причал. «Присосала?» «Не присосала!» — буркнул я. «Дедуля, ты откуда таких словечек набрался?» «Ох!» Выбравшись на причал, я встал рядом с дедком, сразу же сравнявшись с ним ростом, хотя был явно повыше старого лохра. Берег подземного острова покрывал толстенный слой густой и липкой грязи, в которой я утонул чуть ли не по колено. Вот теперь точно присосало. Если погружусь еще чуток, придется вызывать бульдозер, чтобы меня откопать. Тирана и вовсе опускать на благословенную землю с его островка не стоит. Засосет в грязь по самые уши. «Дед, а выше земля по суше будет, а?» С надеждой вопросил я, тоскливо оглядывая окрестности. С мокрым шлепком на мою голову приземлился толстый желтоватый стебель растения, утыканный мелкими шипастыми ягодками. Отняло несколько хитов жизни и благодушного настроения не прибавило. «О!» — обрадовался лохар, живоздирая с меня стебель. «Созрел! Созрел, родимый! Уже с огорода падает!» «С огорода?» — переспросил я, сомневаясь в услышанном. «Падает?» «С огорода!» — подтвердил дед, тыча пальцем вверх. «Созрело вкуснятенько! Пошли, вместе скушаем и настоем особым запьем. Ну и о делах наших поговорим». «Друг, а вот и ты!» — чавкнула. Передо мной материализовался давний знакомый лохар, сползающий на заднице прямо по грязевому склону острова. В лапе лохра болталась новая рыбешка тревожно-красного цвета. «Счастье! Здесь есть рыба! Давай!» «Фуруи! Говосюк-матюк!» — рыкнул Махаруша, треснув молодого сородича по башке своим коротким жезлом, и тут же добавил ему пяток в бок. «Будь добр удалиться, милый юноша», — мысленно перевел мой до нельзя политкорректный внутренний переводчик. Молодой лохар, памятный мне по страшному болоту Рейвендарк, незамедлительно удалился, не дожидаясь второго напутствия жезлом по голове. Удалился так стремительно, что я даже помахать рукой ему след не успел. Строго у них тут. Дедуля явно правит железной пяткой. «Следуй за мной!» Внезапно посерезневшим голосом произнес лохар, деловито подтягивая сползающую с тощих чресел на бедренную повязку. И я последовал, с чавканием выдирая ноги из грязи, потащился вслед за бодро скачущим Махрушей. Кстати, он в грязь не проваливался, шел аки посоху. Остров оказался довольно большим, но далеко идти не пришлось. Буквально десяток шагов, и мы остановились у глубокой ямы, заполненной грязевой жижей. Грязь бурлила, у ее поверхности сновали мелкие змееподобные тела с черной лоснящейся кожей. Страх божий! «Дуам!» — гордо проинформировал меня Махруша. «Я заходить не буду», — категорически отрезал я. «Не сочти за обиду, друг Махруша, но там что-то ползает, много чего ползает». «Так кто дебили ты?» — удивленно фыркнул дед. «Чистят кожу, скребут пятки, подъедают остатки, перемешивают грязевую постель, пузырьки делают, дом сторожат, хорошие». «Не люблю дебилидов», — признался я, невольно задумываясь, как именно эти странные создания делают пузырьки. «Я на краешке ямы посижу, то бишь посижу на порожке твоего уютного дома, о, друг Махруша». «Фиг с ним с пузырьками». А как они дом сторожат? И что эти дебилиды делают с нарушителями частной собственности? «Ну, садись тогда», — великодушно разрешил Махруша, бойко спрыгивая на дно ямы. Погрузившись почти по пояс, он деловито пошарил лапой среди обрадованно замельтешивших дебилидов и выудил из грязи плотно запечатанный глиняный кувшин. «Настой! Густой! Крепкий! Будешь?» «Не, спасибо!» Поспешно замотал я головой. «Благодарю от всего сердца за предложение. Друг Махруша, так что за беда с вами приключилась? И почему нельзя было о ней поговорить там, у водопада?» «У водопада?» Удивленно выпучился на меня старый лохар. «Ага, у него». «Ты что? А вдруг подслушает кто? То тайна великая, нельзя болтать. Там и лягушки, там и цапли, там и сухопутные звери. Вдруг услышат да донесут». «Лягушка донесет!» Зло процедил я и, пересиливая себя, мягко промрыкал. «Что ж, я готов слушать». «Так слушай же!» Торжественно начал Махруша, откупоривая кувшин и плюхаясь в грязь к вящей радости дебилидов. Дед оказался словоохотливым сверх меры. То ли возраст сказывается, то ли условия задания этого требовали, то ли еще что. Но Махруша начал повествование с самого начала. Торопить старца я не посмел. и пришлось получить быстрый экскурс в новейшую историю лохров. Лохры испокон веков обитали во многих болотах мира Вальтиры, предпочитая стоялую и мутную водицу. Народец миролюбивый и живущий по принципу «не тронь меня, и я не трону тебя». К чужакам относились недоверием, но торговые отношения поддерживали. Самым страшным наказанием у лохров считалось изгнание. Причем изгнанный лохар не мог примкнуть к другому племени. Изгой никому не нужен, отвержен у одного племени, отвержен у всех. Случаи изгнания не были единичны, изгоняли по разным причинам. Изгоев, шатающихся по гигантскому миру Вальтиры, становилось все больше и больше. Выживать в одиночку тяжело, они влачили полуголодную жизнь, находясь в вечном страхе. Работать лохры не умели, с другими расами особо не сходились. Но однажды случилось великое чудо. Один из лохров-изгоев сделал величайшее открытие. Лохар нашел городскую канализацию и тем самым приобщился к цивилизации. Канализация оказалась для лохров спасительным кругом, новым домом, где все было точно так же, как в родном племени. Теплая, стоялая и дурно пахнущая вода, обилие мусора и рыба. Разнообразной живности в сточных водах хватало. А помимо всех перечисленных благ, еще имелись надежные каменные стены, огромное количество потайных мест, с поверхности постоянно приносило бесконечное количество полезных вещей. И самое главное, в канализацию мало кто совался. Тихое, изолированное местечко с неиссякаемым запасом еды и зловонной воды. Что еще для счастья надо? Вот она, жизнь! Именно так лохры из болотных жителей превратились в пусть и живущих на самом нижнем этаже, но все же городских жителей. В жизни лохров-изгоев начался новый виток. Новости о новом доме разлетелись быстро, и вскоре в канализациях крупных городов образовались настоящие общины. Лохры изучили все выходы и входы в своих новых владениях, быстро поняли, где находятся опасные места, обустроили себе уютные норки в любимой грязи и начали жить на широкую ногу, припеваючи и в ус не дуя. А как еще жить в таком месте, где у самого дома снуют косяки жирной рыбы, а с потолка в буквальном смысле падает на голову манна небесная? Махруша был изгнан много лет назад из своего родного дома, но теперь только рад этому. Там приходилось ловить редкую и мелкую рыбешку целый день, отдавая большую часть улова старейшине племени. Тогда как в благословенной канализации за полчаса можно наловить целую кучу отборной рыбы, да и с общением проблем нет. Лохры сумели установить связь с другими подобными общинами и всегда были в курсе самых последних новостей. Но, как всегда случается, счастье не длится вечно. Случилась беда, пришедшая из смертельно опасного океана. В этом месте я недоуменно хрюкнул, ибо не помнил, чтобы к Альгоре примыкал океан. Но Махруша добавлял все новые и новые подробности к своему цветистому повествованию, и вскоре все стало на свои места. Речь шла о городе с названием Акальроум, Венеция Вальтиры. Если принять во внимание полузатопленные улицы этого древнего города. Община лохров-изгоев имелась и там, в недрах подземных катакомб. Место более чем удобное, особенно благодаря водам реки, проходящей по западной окраине города и впадающей в океан. Счастливые лохры процветали и множились, пока однажды в ночную пору в их двери не постучалась беда. Крабберы! Агрессивные обитатели океанических глубин, внезапно нагрянувшие в гости и принявшиеся уничтожать обжившихся в канализации лохров. В этом месте грустной истории я невольно поежился и поднял руку, прося Махруша прерваться. Я знал, кто такие крабберы. Разумные чудовища, по-другому не скажешь. Внушающие страх одним только своим видом. Издали силуэт похож на человеческий. Но вблизи сразу видны различия. Крабберы полностью заключены в прочнейший хитиновый панцирь. Вместо левой руки — гигантская крабовая клешня с неимоверной силой сжатия. Правая рука обычная, с четырьмя пальцами. Ниже пояса их тело переходит в четыре мощные ноги, могущий нести крабера по любому типу местности с большой скоростью. Голова больше похожа на круглый рыцарский шлем, на который налепили два здоровенных круглых глаза. Чуть ниже глаз – щеловидный рот с обилием зубов-иголок. Амфибии могут без проблем жить как в водной, так и в воздушной стихии. Правда, им все же требуется регулярно окунаться в воду. Плавать не умеют, в том смысле, что, находясь в океане, краберы передвигаются только по дну. Помимо природного вооружения в виде крабовой клешни, зачастую используют резубцы и прочее древковое оружие, в том числе и метательное. Среди них изредка встречаются маги. Поэтичное название краберов – варвары прибрежья или же бич прибрежья. И этому названию краберы соответствовали полностью. Я так хорошо знал краберов, потому как многожды с ними сталкивался, когда играл крошотом. Краберы регулярно выходили из океана и нападали на прибрежные города, неся с собой смерть и разрушение. Варвары – они и есть варвары. А игроки могли получить у бургомистра задание по обороне города. Я до сих пор помню ожесточенную схватку в одном из небольших прибрежных городков, когда я перепрыгивал с крыши на крышу, уворачиваясь от метательных копий и посылая в ответ свои стрелы. Что примечательно, тот город мы так и не отстояли. Краберы положили всех защитников, нахапали добычи и неспешно ушли обратно в океан, шагая прямиком по телам своих павших собратьев. Да, краберы не зря столь сильные. По Вальдире уже давно ходят упорные слухи, что эту странную помесь человека с крабом изначально создавали как расу, доступную для игроков. Расу, способную успешно действовать и в воде, и на суше. Но что-то не срослось, и краберы остались чисто местными. Говорят, из-за слишком большой деформации тела. Что-то не так происходит в мозгу человека, когда он видит вместо своей руки громадную крабовую клешню и целых четыре ноги вместо двух. Но это лишь смутные слухи, где правда не знает никто. Махруша отпил из горшка немного настоя и с надрывом в голосе продолжил жаловаться на судьбу несчастных лохров. В настоящий момент краберы выдавливают лохров из канализации Акальроума. Если еще правдивей, выдавливать особо и не требуется. Лохры — народ миролюбивый, воинов среди них практически нет. Тогда как краберы — воины все поголовно. То же самое, что боевой рыцарь против мирного крестьянина. «Такая вот беда!» — пустив слезу, закончил лохар, глядя на меня влажными глазами. «Но что могу сделать я?» — обреченно спросил я. «Я и правда не мог сделать практически ничего. Это задание не для меня. Краберов ниже сотого уровня не бывает. Они крайне быстры, надежно защищены, невероятно сильны. И поодиночке не ходят никогда, как минимум по трое». «Вчера несколько моих братьев увидели отряд краберов, идущих по канализации Альгоры», — тихо поведал мне Макруша. «Большой отряд, все вооружены, от грохота их ног сотрясли стены. Друг Росгард, они найдут наш дом, они убьют нас». «Краберы в канализации Альгоры? Похоже, цифровой мир сошел с ума». «Но что ты хочешь от меня?» — переспросил я, так как задание еще не получил. «Краберов много. Даже если каким-либо образом я уничтожу этот отряд, вскоре придут другие, еще большим числом». «Мы редко обращаемся за помощью к вам, к тем, кто живет на суше», — проговорил старый лохар, опуская опустевший кувшин в грязь. Целая орава дебилидов мгновенно нырнула внутрь. Видать, что-то в горшке все же осталось, остатки сладкие. А дед, не обращая на своих домашних животных внимания, продолжал. «Жителям сухих равнин, тенистых лесов и холодных гор нет до нас дела. Но ты другой, ты уже дважды приходил на помощь нашему собрату. Ты помог Пенькулу по глазу, хотя он и был изгнан из своего племени. Помог дважды. Защитил его от злобной черепахи и спас из лап суровых стражей. Так помоги еще раз, избавь нас от снующих по нашей родной канализации краберов. Я не говорю «убей», ни к чему без нужды проливать кровь. Это только в случае крайней необходимости. Пусть они просто уйдут и никогда больше не возвращаются. Если они что-то ищут, найди и отдай им. Пусть забирают и убираются. А если им нужны вы, ваши жизни? Тогда пусть они умрут, — коротко ответил Махруша, с силой раздавливая в руке комок грязи. Краберы — это неподатливая грязь. Так просто их не раздавишь. «Я давно уже живу на этом свете и знаю, что нельзя забывать о друзьях», — добавил старый лохар. «Поэтому прошу не только за себя, но и за ту общину, что живет под городом Акальроум. Помоги и им тоже. Такова моя просьба, друг Росгард. Поможешь ли ты нам?» «Да», — тяжело кивнул я. «Помогу». «Вы получили задание «Нашествие краберов» — избавить общины лохров-изгоев, живущих под городами Альгора и Акальроум, от угрозы краберов. Минимальные условия выполнения задания — полностью уничтожить поисковые отряды краберов в канализации Альгоры и Акальроума. Награда — информация о правой перчатке из легендарного сета «Серебряная легенда». Вот так нашлось продолжение, казалось бы, оборвавшейся цепочки поиска легендарной экипировки. Во всей истории меня смущало только одно. Откуда старый хрыч Лохар узнал о том, что я ищу легендарный сет? Я особо об этом не распространялся. Лохрам так уж точно. И на болоте был без экипировки. Махруша увидел на мне части серебряной легенды и сразу вспомнил, где он видел подобную вещь. Глубоко сомневаюсь. А что тут думать? Спрашивать надо. «Спасибо тебе, о великий герой!» Затянул старый лохар, воспользовавшись моим молчанием. «Если тебе понадобится наша скромная помощь, то добрые, отзывчивые и милые лохры с радостью тебе помогут». «Понадобится!» Тут же отреагировал я. Махруша невольно скривился. «Видать, помогать не особо хотел». «Ну да, спихнул все проблемы на грязного героя и волчонка, да и успокоился. Ну дает, старый!» «Мне нужны ответы на вопросы», — деловито начал я перечислять. «И проводник до того места, где сейчас краберы. И лучше бы до туда добраться не пешком, а на твоем чудном водном коне». «Его не дам, маленький он еще», — сурово отрезал старик. «Ответы будут, если знаю, расскажу». «Проводник тоже есть, пенёк, лупоглаз». «Их! А чем он плох?» «Тем, что кроме рыбы ни о чем думать не может». «Рыба — это хорошо», — вздохнул Махруша, машинально поглаживая себя по животу. «А проводник, думающий только о рыбе, плохо». «Другого нет», — еще горше вздохнул дед. «А пенёк есть, он жилистый, на нем как на коне плыть сможешь. За шею его сзади обхватишь, к спине его горячей прижмешься. «Нет уж, перебьюсь без коня, пусть просто проводником работает». «Ладно, так о чем спросить ты хотел? Спрашивай, друг Росгард». «Как ты узнал, что я ищу серебряную легенду?» «О, это хороший вопрос, мудрый вопрос. Начну по порядку. Сначала пришел к нам пенек лупоглаз, измученный страхом и тяжелой работой. Отогрелся, покушал вкусной рыбки, понежился среди ласковых дебилидов, а потом рассказал историю свою печальную. О том, как упер он у старейшины кусок рыбки на грибном дымке копченой, за что и был изгнан. О скитаниях своих горемычных и о том, как защитил ты его дважды. Так я имя твое героическое и прознал. А потом и призадумался я, как упросить тебя помочь горю нашему страшному, как суметь уговорить спуститься сюда. Думал и думал, думал и думал, думал и думал. Друг Махруша. И ничего не надумал. Сижу, слезами обливаюсь от горя. Тут старушка-то и говорит. «Стоп! Твоя старушка?» «А чеш еще! Как ее ливнем сюда смыло в день ненастный, так с тех пор и живем. «Моя?» «И что же она тебе сказала?» «С первого начала ничего. Села в лужу, щеки грязью густо намазала, две белые пиявки на шею для красоты прицепила, голову песочком посыпала, да и начала ждать». «Чего?» «Ее внимание!» Чуть ли не завыл от переполнивших его чувств Махруша. «И дождалась-таки, явилась она! У старушки глаза огнем зажглись, со всей округи змеи сползлись, хороводом вокруг нее закружились, узоры на грязи рисуя. Пар столбом над старушкой, змеи танцуют, дебилиды плачут». «Огненные глаза?» — переспросил я. «Змеи? Рыдающие дебилиды? Так, и кто же именно явился на зов старушки?» «Она!» «Кто она, дедуля? Зовут как?» «Так единственная из живущих высоко-высоко, кто покровительствует нам, несчастным и горемычным лохрам, богиня, милосердная и великая богиня Снесса. Именно она пришла на зов. Эх, я сколько ни зову, никогда не нисходит до меня, а ведь я самый старший здесь». А как старушка позовет, так сразу великая отзывается и устами старушки моей говорить начинает. Она и поведала, что такого героя, как ты, деньги не манят, сокровищами не прельстишь, радужными ракушками сердце твоего не смягчишь. А вот ежели два волшебных слова сказать громко и четко, серебряная легенда, то непременно прислушаешься ты. Поведала, где искать нужную тебе вещь. Послала видение в голову мою старую, будто собственными глазами видел. Она же и открыла, где именно ты находишься. Она же со мной и отправилась на поиски твои. Хочет, мол, с тобой парой слов перекинуться». Я словно воочию вновь увидел плывущую с бешеной скоростью старушку. Увидел старушку, вздымающуюся по вертикальному потоку низвергающейся с водопада воды, как старушку накрывает мощным бревном, а старый лохар даже и не переживает, весело приговаривая: «Выплывет, всегда выплывает». С трудом заставив шевелиться застывшие губы, я едва-едва выговорил: «Дедуль, а старушка твоя скоро ли вернется?» «Старушка-то?» «Агась?» «Да вот-вот должна, она у меня быстрая, сразу и поговорите». «Дед!» «Ось!» «А где тут выход? Выход где?» «Как уходить будешь, пенек лупоглаз тебе и покажет». «Уже ухожу! Пенек лупоглаз! Куда ты делся, рыболов долбанный? Шлепай сюда!» «Никак торопишься на героические свершения!» Радостно подпрыгнул Махруша. «Точно! Прямо сгораю от нетерпения! Прямо вот хочется немедленно свершить что-нибудь героическое! Дедуль, зови сюда пенька, а мы помчались навстречу подвигам». «Вот это герой! Вот это я понимаю! Пенек, буглы, гвоздюк, матюк, шукрам обусла!» «Здесь!» — послышался заполошный вопль под аккомпанемент шлепающих по грязи ног. «И рыба здесь!» «До тех пор, пока ты не закончишь со своим великим обетом, пенек всегда будет рядом!» Благостно изрек Махруша. «Разведает и покажет дорогу, наловит рыбы, поможет нести груз. А на тебе забота о нем и защита». «Лады!» — поспешно кивнул я. «Будет сделано! Пень, ходу!» «Пенек! Пень, мой старший брат!» «Вот дуб развесистый! Пенек, не тяни! Быстро показывай, где выход! Герой страшно торопится, подвиги не ждут!» Спешная эвакуация из места обитания лохров прошла успешно. Скрестив ноги, я сидел на кособоком плотике, небрежно связанном из подгнивших досок и бревнышек. От плотика шла веревка, обмотанная вокруг пояса пенька лупоглаза, который служил главным движителем всей этой конструкции, вовсю работая конечностями и шумно отфыркиваясь. Подводный проход, ведущий к обители изгоев, мы уже благополучно миновали. Пришлось еще раз нырять, что категорически не понравилось тирану. До выхода из канализации осталось всего ничего, но не к водному, выходящему за пределы Алькоры, а к одному из многочисленных входов и выходов, ведущих прямо в город. Пока двигались по воде, но вскоре придется и ножками немного пройтись. Не страшно, заодно тиран поохотится на местных обитателей. И вообще, пора волчонка превращать в злобного волка, чтобы имени соответствовал. А то тиранит только бабочек да кроликов, тоже мне легендарный пет. Я абсолютно не горел желанием встретиться со старушкой. Более того, я боялся этой встречи, потому как отчетливо осознавал, что она собой представляет. Едва только старик заикнулся о огненных глазах и танцующих змеях, как я сразу понял, что дело пахнет напалмом, и максимально ускорился, стремясь покинуть канализацию как можно быстрее. Старушка – это не просто старушка, храмовая жрица, вот кто она. Сочетание слов, произносимое с выражением почтительности на лице и желательно шепотом. Можно и громко, если находишься не на территории храма. Потому как храмовые жрицы покидают святилище своего бога только в очень крайнем случае. То, что храмовая жрица оказалась в канализации, означает лишь одно. Она была изгнана из своего племени, и причина наверняка была крайне серьезной. Это если верить словам старого лохра, опирающегося на продуманную игровую легенду. Жрица была изгнана, но покровительство Снессы не лишилось. Племенные дрязги – это одно дело, а Снесса – это Снесса. Богов на переправе не меняют. Храмовые жрицы и жрецы и без помощи своего божества являются крайне искусными воинами или магами, хорошо обученными и великолепно экипированными. Но иногда, когда они не могут справиться сами, жрецы призывают к помощи своего бога, и их мольбы не остаются без ответа, после чего на жреца нисходит не просто благословение бога, а частица его божественной силы, и жрец превращается в чудовищную машину смерти. Правда, ненадолго. По той же игровой легенде и игровым правилам, тело земного существа не может выдержать частицу бога слишком долго. Но обычно хватает даже нескольких секунд. Отсюда и такой пиетет перед храмовыми жрицами. Поэтому храмы богов так редко подвергаются атаке. Ведь внутри святилища несколько десятков жрецов. Напасть на храм – это то же самое, что самолично прыгнуть в гигантскую мясорубку. Такой была Мирта. И только падением гравитала можно объяснить тот факт, что с великой храмовой жрицей справился какой-то там оборотень. Не поди гравитал, Мирта разорвала бы несчастного грима голыми руками. Но гравитал упал, после чего Мирта потеряла все, а у грима сорвала печати, удерживающие его звериную сущность. Результат уже известен. Романтическая история с драматическим финалом, описанная во многих книгах Вальдиры. Стать храмовым жрецом может не только местный, но и игрок. Правда, пока добьешься такой чести, пупок надорвешь. Опять же, не для каждой цели можно призвать к вниманию бога. Светлые боги не поймут, если ты попросишь их силу для нападения на мирный караван или на сонную деревеньку. А темные не поймут, если их силу используют для свершения добрых дел. Я храмовым жрецом пока что становиться не собирался. Но для меня важно другое. Суть в том, что устами храмовых жрецов Бог может изъявлять свою волю. Этим же телом Бог при желании может управлять полностью, как живой марионеткой. Правда, только местными. Игроков это не касается. В любом случае, застань меня одержимая Богом старушка, она незамедлительно бы поинтересовалась моими планами насчет спящей в личной комнате девочки. Я бы отказался передать ребенка ей, и как результат получил бы люлей от старушки с последующим полетом на ближайшую локу возрождения. Самолично Снесса не может причинить мне вред, не может проклясть, убить или сделать что-нибудь нехорошее. Но вот преданные ей фанатики... Даже без божественной силы старушка из меня фарш сделает, не особо при этом запыхавшись. Если она правда храмовая жрица, в чем я почти не сомневаюсь. Страшна не смерть. Страшна потеря экипировки. Все снаряжение останется на моем трупе, на островке, где старушка обитает постоянно. И меня к моим бренным останкам ни за что не подпустили бы. учитывая, что на мне надето несколько частей легендарного сета. Такой исход будет настоящей трагедией. Поэтому я и текал, что есть мочи. Вернее, я сидел на кривом плотике и напряженно ждал, а похрюкивающий от усилий лохар греб, что есть мочи. Что радовало, пенек лупоглаз греб уверенно, точно зная, где находится выход. В запутанных лабиринтах катакомб Альгоры это крайне важно, иначе можно здесь надолго заплутать. По правому берегу раздался странный пронзительный вопль, в котором мне почудилось нечто смахивающее на ругательство. Или на простой выкрик. То ли «Муила», то ли «Мудрила». Я крику особого значения не придал. А вот лохар внезапно напрягся и заработал лапами с удвоенной скоростью. Прислушавшись, я услышал бормотание пенька. «Нехорошие! Ой, нехорошие! Совсем нехорошие!» «Странно. Какая-нибудь местная ядовитая тварь? Вполне возможно. Катакомбы Альгоры — это совсем иной мир. И совсем скоро мне в этот мир придется окунуться по полной. Где-то здесь, в узких сырых коридорах, затхлых отнорках и руслах подземных рек и каналов бродит поисковый отряд краберов. Грохочут ноги по влажному камню, скрипит хитиновый панцирь, щелкают гигантские клешни и сверкают яростью огромные глаза. Краберы ищут, а мне придется их остановить. Это по минимуму. Ведь не зря в полученном задании уничтожение краберов было лишь минимальным условием. Возможны и другие варианты. Правда, в одном я уверен точно. Договориться с краберами не получится. Ни за что. Они вообще ни с кем не договариваются, кроме собственных сородичей. А в остальных видят лишь добычу. Поэтому на текущий момент я вижу два варианта. Либо я каким-либо способом уничтожаю этих чудовищных амфибий, либо же они находят, что ищут, и сами покидают катакомбы. А еще я знаю, что в одиночку мне не справиться. Поэтому, хочется или не хочется, надо собирать команду приключенцев, снаряжаться по максимуму и затем спускаться в темные подземелья. Других вариантов нет. Блин, похоже, я знаю одну команду, которой всегда мало приключений. Правда, нормальных и адекватных там маловато. Ну да, я и сам не идеал. Но деньги... Это какая же прорва денег понадобится для полного снаряжения? Поход может затянуться надолго. «Пенёк, долго еще? Пригорюнившись, спросил я. «Уже рядом!» — бодро вякнул лохар. «Скоро лестница наверх! Но... но... но там рыбы нет почти! Здесь лучше, друг Росгард! Греби давай!» «Там один маленькая рыбка, если скушать, сразу тюрьма сажают, злые!» «А нефиг в чужих аквариумах лапами шарить, пришлось за тебя штраф платить!» «Блин, где мне взять деньги?» «О, Кира, любовь моя! Интересно, займешь ли ты мне деньжат?» «Кстати, битва с краберами и чудовищами в подземельях – это еще и хороший способ прокачать персонажа. Пора бы уже подрасти немного. Мне надо бы еще и свободные пункты характеристик разбросать. Причем сделать это с умом. Хотя, о чем это я? Будто у меня есть особый выбор. Все в интеллект и мудрость. Все ради количества манны, столь необходимой мне для прочтения уникального заклинания».